ДСП. Рапорт по форме М42 о внештатной ситуации во время дежурства. Сегодня в 4 часа 32 минуты станция дальнего обнаружения зонд 1596 выявила два космических тела, двигающихся по эллиптической орбите Земли тангенс 79 градусов 68 минут 13 секунд. В связи с тем, что объекты не могли иметь земное происхождение, масса одного в 80 раз превосходила массу другого, а предполагаемым местом падения стал ненаселенный горный участок, мною было принято решение не поднимать войска по тревоге. Расчетным центром дважды была пересчитана наклонная орбита, что подтвердило мои предположения. Однако в Бийский округ ПВО была направлена команда «Ветер», и базируемые там радиолокационные станции и противоракетные комплексы были переведены в режим усиленного несения службы. В 5.43 объект вошел в плотные слои атмосферы. В 5.58 крупный объект разделился на мелкие и в течение минуты был полностью разрушен. Меньший объект, приблизительная масса которого составляла около 24 тонн, опустился до 7200 метров, после чего исчез с экранов всех наблюдавших за ним РЛС. Предположительно, разрушился. Последняя зафиксированная точка существования объекта – 54 градуса 72 минуты 34 секунды западной долготы и 71 градус 12 минут 80 секунд северной широты, что соответствует Маргалинскому району Южного Алтая. К сожалению, получить визуальные подтверждения уничтожения космического тела не удалось, так как этот участок особенно непроходим и находится на достаточном удалении вглубь от государственной границы. Однако наряды 14, 15, 16, 17 погранзастав Московского пограничного округа докладывали о ярком свечении в предрассветные часы и глухом ударе, похожем на отдаленный гром. По моему предположению, космический предмет имел кометное происхождение, состоял из замерзшего газа и при вхождении в плотные слои расплавился, а затем нагрелся до температуры самовозгорания, что привело к взрыву и полному разрушению последнего. Оперативный дежурный Рубин-410, подполковник Малюга Л.А.